Перед войском Василий Дмитриевич говорил слово. «Дети мои, воины православные, грянуло наше время, настал самый великий и самый страшный час нашей жизни. Много больше сил у Тамерлана, чем у нас. Да больше ли, коли с нами хозяйка дома нашего, дома Пресвятой Богородицы и все святые угодники наши? Взмолимся же, как один перед ней. Пресвятая Богородица, спаси наши силы. Дай отстоять нам дом твой. Прогони супостата прочь от пределов твоих. И вперед на врага, воины православные, молитву неустанно повторять. И когда бой начнется, пусть она нам щитом будет». Очнувшийся купец новгородский Павел очень ясно вдруг осознал, что его серой красавице, которую он уже нарек серной, давно пора не просто устать, выдохнуться после многочасовой скачки, но и вообще быть просто загнанной и упасть. Но она не просто не падала, но держала первоначальный темп и не подавала никаких признаков усталости. А очнулся новгородский Павел от многочасовой молитвы. Очнувшись, так был этому поражен, что едва из седла не вылетел. Да, все это время, пока продолжалась скачка, он твердил про себя: «Пресвятая Богородица, спаси землю русскую». Давно уже он едва рот перекрещивал по утрам, когда, зевая, просыпался, и делал то же самое, когда, зевая же, засыпал. А чтобы вот так, много часов, будто в забытье, ничего не помня, в седле, и как грамоты княжеские и митрополичьи раздавал-раскидывал, тоже почти не помнит. Да и делал он это почти на ходу, почти не останавливаясь. Вот только сейчас остановился. «Эй, селяне, это еще Тверская земля?» «Тверская, Тверская. А ты откуда и куда? Красивый такой. А лошадка у тебя? Ну прям загляденье. Скоро таких лошадок сюда припрется. На каждого хватит. А на каждой лошадке всадник с копьем и саблей. Эх, не дай Господи. Вот чтоб не приперлись, вот вам грамота от великого князя и митрополита. И чтоб делали то, что в них прописано, о чем приказано. А приказано молиться. И всех окрестных на это поднимайте. Сам вот, всю дорогу только это и делал. Вот ты поди ты. А ведь это ж чудо. Ну как, если б третья нога выросла. Точно. Да тут это... сказано, что все бросить. Вот и делай, как сказано. Да мне сено вывозить надо. Завтра ж дождь может быть. Могет. Тамерлановым коням... очень пригодится сухое сено. Да кто же это такой? Вроде Мамая, что ли? Или вроде Тахтамыша? Мамай и Тахтамыш вместе взятые — это щенок слепой. А Тамерлан — волк матерый. Вот такое вот сравненице. И уже первая жертва волчья есть. Яйца больше нет. Пепелище и развалины. И такие, как вы, все перерублены. А такие, как вы, в первую очередь, пощады никому. А Ирец-то, он вообще-то того, далеко. Для него все близко. Он вчера еще в Китае был. Да ладно врать-то. Его кони летают, как ласточки, а плавают, как щуки. Да ладно врать-то. И леса наши того, не очень-то в них на конях-то. Из ваших лесов он себе степь сделает. А его кони все ваши болота-озера выпьют. Наше войско сейчас ему наперерез идет. Но на вас надеется. На молитву вашу. А я, вместо того, чтоб с войском быть, с вами вот тут приказ выполняю. И вы выполняете а не то плетку возьму. Что же, кроме нас, и молиться некому на Святой Руси? Некому, коли каждый на другого кивать будет. Некому, коли далеко да по лесам отсидимся. Некому, близко и не отсидитесь. Вот и выходит, не Святая Русь, а название одно. И государев указ не указ. Писано да не про нас. Ладно, разгрозился тот. Не название одно. Про нас указ. Да и без указу. Сказал, поняли сразу. Езжай далее с Богом. Эх, скажи мне кто утром, что я кого-то на молитву подбивать буду. Засмеял бы. И то, что это ты развеселился-то? Да вот, понимаешь, мне ж кобылу эту, ребята, на обратном пути себе на горбу тащить придется. Разве это не смешно? Кобылу на себе? Это зачем же? Обещал. А ведь придется тащить. Но как мимо нас потащишь? Подсобим. Нельзя. Обещал, что один. Ладно, прощевайте, селяне. Мне ведь не скакать, лететь велено. Ласточка лететь. Не зря ж подо мной скакун из тамерланского стана.